Глава 19. Часть 2. На работу я добралась быстро. Хотелось надеяться, что активная деятельность, если не поможет избавиться, то сможет хотя бы изменить направление моих мыслей. Ко всем прочим переживательным моментам теперь добавился еще один — поиск комнаты. Съехать нужно было как можно быстрее. В идеальном варианте — сегодня. Так даже лучше. Я не буду каждый раз напрягаться в ожидании чего-нибудь. Натыкаться на отца и неодобрительный взгляд Лауры. Мне не придется переживать о, возможно, скором возвращении Ребекки. А еще я смогу пригласить к себе домой бойфренда. И не нужно будет беспокоиться о неудобных вопросах, непредсказуемых скандалах и возможных от них последствий. До меня мигом дошло, что мы будем свободны в выборе времени и места для занятий сексом. Небольшая кровать, стол, пол и подоконник. Даже тесная ванная. Подойдет любое пространство, учитывая вчерашний скромный опыт на капоте машины. От воспоминаний о прикосновениях к горячим ягодицам холодного металла мое лицо вспыхнуло, а дыхание сбилось. Чем дольше я думала о переезде, тем больше эта идея казалась мне поразительно правильной. В какой-то момент мои проблемы показались такими разрешимыми. Пока Терри рядом безумолку что-то говорила, я, не слушая ее, на все утвердительно кивала. Неодолимое желание увидеть Хантера и посмотреть ему в глаза, чтобы убедиться в том, что вчера мне ничего не привиделось, заставляло постоянно смотреть на поле в ожидании команды «Стронгвилл» в ярко-голубых поло. Видимо, все это время, пока я украдкой бросала рассеянный взгляд на выход из мужских раздевалок клуба, на моем лице красовалась мечтательная улыбка. А волнение при появлении Хантера отразилось на нем столь явно, что Терри выразительно, в лучших традициях Дэймона Сальватора из дневников, выгнула бровь и сознанием дела хмыкнула. «Ладно, колись, что у вас с ним?» «С кем?» Я старалась, чтобы мой ответ прозвучал отстраненно. «С лидером. Хантер Хейтс. Ты все утро улыбаешься. Обычно это означает, что вчера у тебя был потрясающий секс. Вот у меня прошлой ночью было что-то, что и сексом-то не назвать. Так, чуть лучше среднего. Поэтому и радоваться тут нечему. Разве что дать саркастическую оценку скромным способностям Ллойда Уэйна». Она так эмоционально-экспрессивно размахивала руками, дополняя слова пошлыми жестами, что я не удержалась от хохота. «Ну же, выкладывай, подруга! О, боже, неужели он целовал тебя там?» С этим предположением карие глаза Терри заблестели, словно виски в хрустальном стакане, а лицо приобрело томное выражение. «Где там?» Я густо покраснела. «Там?» — она прицокнула языком. «Где мечтают все девушки?» Я отрицательно покачала головой. «Нет». «Вру, и я само безразличие». «Ничего особенного не было». Терри издала разочарованный вздох. «Неужели совсем ничего? Серьезно?» Я кивнула в момент, когда она вопрошающе замолчала. «Смотрит. Сюда. Опять». Она заговорщически подмигнула, проследив за моим взглядом. «А может, это он не на тебя, а на меня?» Я широко улыбнулась. Терри вернулась к работе, бросив на ходу. «Ладно, подруга, храни свои тайны». Вскоре после этого на поле прибыла команда, и я могла поклясться, что при виде Хантера мое сердце на миг остановилось, потом дернулось и пустилось в галоп. Он сидел на горцующем Меркьюри, контролируя его буйное поведение натянутыми поводьями и своими коленями. На нем были высокие сапоги и белоснежные бриджи, контрастировавшие с голубой поло в обтяжку, которая дразняще подчеркивала каждый изгиб его широких плеч и грудные мышцы, за какие продал бы душу любой красавец с глянцевой обложки. Несмотря на то, что его глаза были скрыты козырьком бейсболки, я почувствовала направление его взгляда, почти ощутимо на физическом уровне. Волоски на теле наэлектризовались и встали дыбом, будто в меня вот-вот ударит молния. Игра еще не началась. Лошади и игроки разминались, присматриваясь друг к другу и примеряясь к полю, когда Хантер решительно направил жеребца к только что пристроившемуся на обочине конюху. Спрыгнув от меня в нескольких футах, он отдал ему поводья, перекинулся парой слов и, ласково похлопав по боку Меркьюри, направился в мою сторону. Я поставила тележку на стопор движения, чтобы обслужить его. Он волен был подойти к любой другой девушке из обслуживающего персонала, но не сделал этого. Я заметила, что Терри поглядывала на нас с полуулыбкой, и не только она одна. Краем глаза я увидела, с каким интересом следил за нами Чейз. Точнее, не за нами, он смотрел на Хантера. Я стушевалась, понятия не имела, как вести себя с ним после вчерашнего, а особенно в присутствии неравнодушных свидетелей. Поэтому не придумала ничего умнее, чем робко ему предложить. «Воды?» Я протянула ему бутылку. Он взял ее, но сразу вернул на тролли и встал так близко, что мне пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Теперь нас разделяли считанные дюймы. «Что ты делаешь?» «Решил пожелать доброго утра своей девушке». Он усмехнулся уголком рта. Я задохнулась. «Кому?» Хантер хохотнул и отвел за ухо прядь моих волос, которая выбилась из хвоста. Это оказалось так приятно, что я невольно прикрыла глаза, но немедленно распахнула их вновь. Его ухмылка стала шире. Я закусила губу. Он повернул козырек своей кепки назад, взял мое лицо в ладони, провел большими пальцами по моим щекам и потянулся ко мне, пока наши губы не соприкоснулись. Так нежно, невесомо. Почти целомудренно, обнажая истинные чувства. Мягко раздвинул их, чуть прикусил и оттянул зубами нижнюю. И сразу отстранился, позволяя мне сделать вдох, под восторженный девичий полустон, который раздался, казалось, со всех сторон. На ухо выдохнул. «Доброе». Я покраснела и опустила глаза. Он тихо рассмеялся, наблюдая мою реакцию. «Ладно, будь по-твоему. В следующий раз обойдемся без зрителей. Я заберу тебя вечером». Повернувшись к девчонкам из персонала, он пожал плечами и подмигнул. Те захихикали, а когда он устремился к Меркьюри, в голос застонали. «Подруга, это было что-то новенькое». Я закатила глаза и даже не потрудилась взглянуть на ту, что подала реплику.